Глава 23. Демид. «Сегодня приедет твоя мама», — не подумав, ляпнул я. Глаза Даши разгорелись. Не улыбнулась даже, бросилась к окну, позабыв, что оно выходит на другую сторону. Прилепилась к нему лицом, осознала свою ошибку и понеслась в коридор. В доме она уже вполне прилично ориентировалась. «Постой!» — крикнул я. Но девочке и след простыл. Бросился за ней, догнал в несколько широких шагов, подхватил на руки. «Ты не поняла. Другая мама. Не Ольга. Настоящая». Даша замерла. Закаменела даже, не зная, как на это реагировать. «Ты обещал, что мама вернется». «Да, но сегодня приедет не она. Черт, я не знаю, как тебе все это объяснить». Даша старалась не плакать при мне, словно это было слишком личным, словно я не был достоин ее слез. Но сейчас не стерпела. Глаза заблестели, слеза прочертила влажную дорожку по щеке. «Хочешь, в приют поедем?» — с надеждой спросил я. «Не хочу! Маму Олю хочу! Поставь меня на пол!» Я осторожно поставил ее на пол, сразу унеслась к себе в комнату. Дверью хлопнула. «Маленький бунтарь! И няни-то сегодня нет. Наш психолог посоветовала хоть один день в неделю проводить только вдвоем». Да проводились. Постучал, открыл. Сидит на подоконнике. Только еще зашторилась. «Только не глупи», — попросил я. «Пожалуйста». «Вот хочу и буду». Хотя бы отвечает, и то хорошо. В аэропорт поехал шофер. Опять же, по причине отсутствия сегодня няни. Я жду Настю. И даже понять не могу, волнуюсь или нет. Как-то все состояние Даши беспокоит куда больше. Настя изменилась. Это не сразу бросается в глаза. Изменения неуловимы, но они есть. Вошла. Тоненькая, хрупкая, невысокая. Куколка. Звонко процокала каблуками, бросившись мне навстречу. Уткнулась лицом в грудь. Заплакала. Глажу ее по волосам. Она ревет тихонько. «Демид», — наконец еле слышно сказала она, — «я уже не верила, а ты нашел. Спасибо». Я поневоле думаю о том, что добиралась она до нас 4 дня, что Ольга пешком бы за это время прийти успела бы, что обнимается, стоит со мной, а Ольга полетела бы к ребенку. «Устала в дороге?» — спросил я. «Немного. Скажи, пусть чаю заварят со свежей мятой и лимоном». Сняла шубу и растерянно обернулась, потом на меня посмотрела. Часть прислуги распустил, я же не жил здесь. Осталась охрана, да необходимый минимум. «Давай сюда шубу, я повешу». Чай принесли уже через 10 минут. В прозрачной чашке с святыми узорами плавают листья мяты. Красиво. И пахнет, кажется, весной. Хотя Новый год на носу. А следом и до дня рождения дочери. «Дочерей рукой подать». «Я не чёрствая», — сказала Настя. «Я просто боюсь, Дём, так боюсь». И снова заплакала, а ложка, оставленная в чашке, тонко задребезжала, словно за компанию заревела. «Понимаю», — успокоил я. «Мне тоже было страшно. Думаю, пора. Пошли. Тянуть время бессмысленно». Вздохнула, поднялась, выпрямила спину, посмотрела на меня, ожидая поддержки, и пошла следом. Открыл дверь в комнату и все на свете проклинаю. Почему все случилось именно так, а не иначе? Почему так сложно просто быть счастливыми, без заморочек, драм и страданий? «Даша», — позвал я, выглянула из-за своего зашторенного домика. На Настю смотрит цепким, оценивающим взглядом, словно примериваясь к врагу, и мне снова страшно, потому что мне кажется, что Даша куда сильнее своей родной матери. То ли воспитание Ольги дало плоды, то ли мои гены, но факта не отменить. «Господи, твои глаза, Дём, у нее твои глаза!» — поразилась Настя. «Ты видишь?» «Я вижу», — ответил я. «А она слышит, Настя. Ей скоро 6». Покраснела, сделала шажок вперед, протянула примеряющей ребенку руку, улыбнулась. А Даша просто захлопнула свой домик, то есть шторы задернула обратно. «Милая», — растерянно позвала Настя. «Я твоя мама. Моя мама уехала», — четко сказал ребенок из-за штор. «Он ее прогнал. Я отсюда не выйду. Это мировой заговор. Я видела такое по телевизору». «Ну как же так?» — Натянуто улыбнулась Настя. «Я к тебе ехала издалека, вот и едь обратно», — резюмировал ребенок. Я закатил глаза. Чего-то подобного и ожидал. У Насти в глазах слезы. Она явно не знает, что делать. Даша явно не собирается идти на мировую. И не пойдет, знаю. С ней нужно договариваться. Но не уверен, что можно взять и просто уболтать ребенка на другую маму. Тем временем из-за наделанного нами шуму проснулся один из котят. Корзинка стояла прямо у кровати. Котята ночью перелазили к Даше, и она, слава богу, лучше спать стала. Котенок самой обычной полосатой окраски. Лениво потянулся, сам тощий, брюхо здоровое, никак не отожрется на радостях. Зевнул. Они уже успели привыкнуть, что они здесь пуп земли. Даже охрана их втихаря тискала. А уж Даша-то. Поэтому смело протопал вперед и потерся о Настину ногу. Настя посмотрела вниз, на шаг отступила в сторону и чихнула. «Демид!» – поразилась она. «Ты забыл, что у меня аллергия?» «Черт, и правда забыл. Но если бы и помнил, все равно бы не смог отказать дочери». С таким решительным видом она пихала этих котят в переноску, так баюкала всю дорогу. «Забыл», — согласился я. Тут из-за штор выглянула Дашка, немного успокоенная. «Это хорошо. Но радоваться рано. Я знаю, что Даша просто терпит нас. Терпит меня, ожидая, когда приедет ее мама. Мама Оля». «Аллергия?» — спросила Даша. «Ты покраснеешь, будешь чихать, плакать и не сможешь дышать, как Вера?» «Да», — улыбнулась Настя, обрадованная тем, что ребенок пошел на контакт. Дашка спрыгнула с подоконника, шагнула, но не к Насте, поймала котенка на руки. «Вот и не приходи. У меня два котенка. Еще Мурзик есть, он под кроватью спит. А еще щенок, он пока внизу, потому что ночью обкакался. Прямо вот здесь накакал. Где ты стоишь?» И довольная вытащила второго котенка из-под кровати, не особо церемонясь, и уже с ними обратно в домик, за шторы.